Никитин. Прям взбесилось начальство с делом этого Сувина. Ни поспать тебе, ни пожрать. Только в столовку собрался. Так нет, беги скорее, волоки этого шофера. Да куда он денется? Возит, между прочим, начальника ОРСа, бронирован. Жрет, пьет, что хочет, и еще колымит. Из-за этого дерьма он поесть не успеет. Хорошо, что машину дали, а то на трамвае до Каланчевки насквозь вымерзнешь. До войны он в Туле работал опером в отделении. Вот тогда жизнь шла совсем иначе. Он в районе хозяином был, фигурой. Хорошо жилось, легко, весело, и работалось так же. Потом, когда немцы к Туле подошли, он в роту милиции ушел. Повоевал неплохо, ранили. В Москву увезли лечиться, а из госпиталя сразу в МУР. Никитин вздохнул тяжело. «Ты чего?» — спросил его шофер Быков. «Что вздыхаешь-то, я спрашиваю?» «А что делать прикажешь, когда меня Данилов твой погнал ни свет ни заря, ни жрамшего?» «Закури, полегчает. Папирос нет. Врешь ты, Колька». Быков покосился на него. «Чтоб у такого жуковатого, как ты, не было папирос, ни в жизнь не поверю». «Все знаешь. Ну, закуривай». «Ишь, Беломор! Не зря ты, видно, около Нинки из столовой вьешься. А ты думал». «Не, точно ты, Колька, жук», — заключил Быков. «Я тебя сразу расколол, еще когда мы в Сходню ездили». «Это когда же?» «Да за грибами. Самогонку помнишь?» «А, — улыбнулся Никитин, — тогда...» «Да, показал я класс работы вашим фраерам». «Ты отбрось», — обиделся Быков. «Ребята у нас правильные». «А зачем же ты тогда ту самогонку пил, Трифоныч? Вот бы и целовал своих правильных». Дальше они ехали молча. Быков думал о том, что все-таки, несмотря на ушлость, Колька мужик пустяшный, а Никитин продолжал злиться на Данилова. «Приехали». Машина остановилась у ворот с вывеской «Автобаза». «Здесь?» «Читай, адрес на стене написан. Ты, Быков, смотри, если что. Ученого учить только портить. Иди уж, жук». Никитин вышел, зло созданув дверью. В проходной сидел вахтер в метростроевской форме. «Вы к кому?» — он встал, поправив кобуру нагана. «Мур!» — зловеще в полголоса произнес Никитин, показывая удостоверение. «Так кому же?» Голос у вахтера потерял начальственную твердость. «Калинин на базе?» «Так точно, вызова ждет». «Где?» «А он там, в комнате для шоферов». «Ладно, я к нему пройду». Вахтер отступил, освобождая дорогу, думая, позвонить или нет начальнику караула. Черт его знает этого парня. Борьба с бандитизмом — это тебе не просто так. Он все же решил доложить и пошел к телефону. В жарко натопленной комнате шоферы играли на вылет в домино. Круглый стол резного дерева, неизвестно как попавший сюда, трещал от ударов костяшек. «Дуплюсь! А мы вам пятерку!» «Нет, нас так просто не возьмешь!» «Да что же ты ставишь, дура? Ты разве не видишь, с чего я хожу?» На Никитина никто не обратил внимания. Шоферы просто не замечали его, увлеченные игрой. «Калинин!» — громко сказал Никитин. «Ну, я». Шофер в меховой летной кожанке повернулся к нему. «Чего еще?» «Встань!» — чуть повысил голос Никитин. «Иди за мной». «А ты кто такой? Перед каждым вставать!» «Ну, ты у меня сейчас попляшешь». Никитин достал удостоверение. «Прочел?» Шофер непонимающе поглядел на него. «Ну!» Рявкнул Никитин и опустил правую руку в карман. В комнате повисла тишина. Калинин поднялся, опасливо косясь на руки Никитина. «Документы!» Он спрятал в карман права и паспорт. «Пошли!» «Куда?» — голос шофера дрогнул. «Куда надо? Только иди спокойно, без фокусов. Стреляю без предупреждения». Они пересекли двор, подошли к проходной. Там их уже ждал начальник караула. «Смирнов», — представился он Никитину. «Вы куда его забираете?» А по какому праву ты в действия органов вмешиваешься? Лениво процедил Никитин, глядя куда-то поверх его головы. Так ведь товарищ Пирожков звонить будет. А что я скажу? А по мне хоть Булочкин. Пусть звонит в ОББ. Б40204, ясно? Так точно. Начальник приложил руку к шапке, провожая глазами сотрудника отдела с таким устрашающим названием.